присматривался к этим, казалось бы, знакомым и в то же время незнакомым лицам. Из-за порога, расталкивая людей, к печи пробрался Зодька Постников, улыбающийся, с красными разогретыми морозом щеками. Вдруг он выхватил из-за пазухи бутылку и высоко помахал ею над головами людей. — Эй, хозяева, посудину! — Надо, надо! — раздались одобрительные голоса. — Угости Матвея, заслужил! Радужно сверкая, забулькала водка. Зодька, улыбаясь, подмигивая, протянул полный с краями налитый стакан. — Уйди, червяк! Вдруг резко опаленный ненавистью сказал Матвей и перевернулся на другой бок. Зодька остолбенело разинул рот, посмотрел с недоумением на примолкшую толпу и, безнадежно махнув рукой, сказал: «Эх, пропал человек!» 1962 год. Однажды осенью. Не знаю, то ли потому, что я вырос в деревне, то ли натура у меня такая, но когда в унылом осеннем небе вдруг проглянет призывная голубизна, меня охватывает тоска и беспокойство перелетной птицы. И тогда единственное спасение — немедленно отправиться в лес. В тот день я проклинал свое безрассудство. Едва я вышел из теплого вагона на полустанок, как на меня обрушилось все худшее, что таит в себе поздняя ленинградская осень. Сырость, ветер, пронизывающий до самых костей, непролазная грязь. Я надеялся, легче станет в лесу. Но там было еще хуже. Глинистая дорога разбухла, приходилось сжаться к мокрым кустам, сворачивать в сторону. Словом, когда я под вечер вышел в поля, окружавшие хутор, я едва держался на ногах. Больше всего я боялся, что не застану дома Зину. Девушка молодая, на выданье, а сегодня была суббота. Что, если ушла в поселок? Родители ее еще неделю назад уехали в Калининград к своим родственникам. К счастью, мои опасения скоро рассеялись. Хутор, два старых финских домика с примыкавшими к ним полуразвалившимися постройками, стоял на широком холме, и я еще издали увидел знакомую картину. На зеленых лужайках серыми валунами рассыпались овцы, бродит свинья, внушительная, хорошо откормленная, и тут же домашние гуси. Потом, когда я подошел поближе, я увидел маленького человечка в черном, неподвижно сидевшего на верхней ступеньке крыльца. В сгущавшихся сумерках отчетливо выделялось его белое крохотное личико. Этим человечком, к моему изумлению, оказался ребенок, которому едва ли было больше 5 лет. При моем приближении он не выказал ни страха, ни удивления и даже не пошевелился. Маленькой, худенькой, в низко нахлобученной на глаза ушанке, он сидел по-воробьиному нахохлившись и с равнодушием и стойкостью деревенского старика переносил промозглое ненастье. Впрочем, одет он был неплохо: черное ватное пальтецо с теплым отогнутым воротником, на ногах валенки, тоже черные, с новыми поблескивающими калошами. — Ты что тут делаешь, малыш? — Мамку жду. — Тихо, не поднимая головы, ответил ребенок. — А где твоя мамка? — В поселок ушла. Я уже догадывался, что мать мальчика, видимо, та самая Гулёна, новая жительница хутора, о которой мне недавно рассказывали мои знакомые. — А где Зина? — К телятам ушла. За стеной в помещении, услыхав наши голоса, залаяла собака. — Это Динка, — сказал мальчик. — У ней морду псы раскусали. Грохоча в сенцах ведрами, я отыскал ключ и открыл двери. На грудь ко мне тотчас же кинулась большая теплая собака. Узнала. Она лизала мое мокрое лицо, закоченевшие руки, виляла от удовольствия хвостом, и пока я ставил ружье, снимал рюкзак и зажигал маленькую лампешку, неотступно кружилась возле меня. В кухне был образцовый порядок. Пол вымыт и заслан пестрыми домашними половиками, На плите очага поблескивала хорошо начищенная кухонная посуда —